Глава 29. Великое пробуждение. Мэри увидела, что над ней кто-то склонился. Лица после светов были странно искажены, ведь она смотрела на них сквозь осколки бутылок, очковые линзы и прочие стекляшки разных размеров и форм. Из них состоял ящик, в котором она сейчас лежала. Носильщики поставили ящик на землю и молча воззрились на Мэри. Она толкнула крышку, но та не подалась. Поэтому Мэри, придав своему лицу самое приятное выражение, на которое была способна, обратилась к носильщикам. «Извините, но не будете ли вы так любезны снять крышку?» «Да, мэм». Мальчик присел на корточки, дрожащими пальцами откинул защелку, затем снял с гроба крышку. Как только Мэри встала на ноги, половина окружающих гроб после светов почтительно опустилась на колени, словно делать это было для них не впервой. Остальные стояли с растерянным, озадаченным видом, вздрагивая каждый раз, когда сквозь них проносились живомирные автомобили. Сначала Мэри подумала, что коленопреклоненные после света — ее давние подопечные, но среди них ей не встретилось ни одного знакомого лица, да и было их всего душ 100. В то время как ее так бесцеремонно выпихнули в живой мир, из которого она вернулась обратно благодаря помощи убившего ее Милоса, в армии Мэри насчитывалось почти 1000 послесветов. Мэри быстро догадалась, что озадаченные — это зеленыши, новички в Междумире, только что очнувшиеся от спячки. Но почему же они все проснулись одновременно? Без сомнения, произошло что-то из ряда вон выходящее. «Благодарю вас за теплый прием», — сказала Мэри, — «но становиться на колени излишне». Послесветы нерешительно поднялись. «А где остальные?» — спросила она. «Где поезд?» Повисла тишина. Никто не осмеливался ответить. Насчет поезда...» Мэри оглянулась на голос и, наконец, увидела знакомое лицо. «А, Джилл!» «Привет, Мэри», — сказала та. «Сколько лет, сколько зим?» Мэри переступила через стенку гроба и, подойдя к Джилл, с жаром пожала ей руку. Она знала, что Джилл не любит сантиментов, но что с того? Теплое приветствие еще никогда никому не испортило дело. «Как приятно снова видеть тебя», — сказала Мэри. «У меня столько вопросов». «И у меня тоже!» — крикнул один из только что проснувшихся зеленышей. Другой после свет из старожилов съездил ему по плечу. «Тихо! Прояви почтение к восточной ведьме». «Восточная ведьма?» — подумала Мэри. «Да, не совсем лестный титул, но если он обеспечивает ей столь глубокое уважение, то сойдет и такой. Пока». Рядом с Джилл появился другой послесвет, и пристранный. На бархатисто-сияющей коже его мускулистого обнаженного торса проступали едва заметные пятна. Глаза у парня были не совсем человеческими, а на лице, там, где у других юношей его возраста начала бы пробиваться первая растительность, у этого после света росли кошачьи вибриссы. Мэри едва не расхохоталась, но вид у парня был слишком серьезный, и она сдержалась. «Джилл, будь добра, представь меня своему другу». Джилл открыла рот, но пятнистый заговорил первым. «Меня зовут Джикс, а тебе полагалось бы все еще спать». «Что ж», — вежливо, насколько это было возможно в подобных обстоятельствах, ответила Мэри. «Похоже, я все-таки проснулась, не так ли?» «Я тебя ни в чем не обвиняю, только констатирую факт», — сказал Джикс. «Произошли некоторые изменения. Нам надо поговорить». Мэри окинула странного юношу взглядом с головы до ног. «Ты здесь вожак или что-то вроде талисмана?» Вопрос был задан не столько для того, чтобы унизить собеседника, сколько для того, чтобы проверить, насколько тот уверен в себе. Если взовьется, значит, он слаб, им легко управлять. А если пропустит оскорбление мимо ушей, вот тогда в отношениях с ним Мэри придется применить все свое дипломатическое искусство. Джикс не только не оскорбился, но предпочел ответить на заданный вопрос, да еще таким образом, что фактически это вообще нельзя было считать ответом, из чего следовало, что этот парень — сила, с которой нужно считаться. «Они боятся меня, потому что знают, на что я способен». Вот что сказал Джикс. «И на что же?» «Я скинджекер». «И это все?» Он надменно усмехнулся, не дать не взять самодовольный котяра. «А разве в этом мире есть более значительная сила?» «Эй, как насчет нас?» — вмешался все тот же крикливый непочтительный зеленыш. «Кто-нибудь собирается объяснить, что тут происходит?» Другой после свет снова треснул его, на этот раз посильнее. «Вы получите ответ на все ваши вопросы», — провозгласила Мэри. «Как только я получу ответ на свои». Она огляделась, чтобы узнать, где оказалась. Они стояли прямо посередине улицы на окраине какого-то города. Судя по всему, после света покидали город. Автомобили иногда проезжали через них, отчего зеленыш и передергивал. Они ведь по-прежнему не понимали, где они и что с ними.